Ожидание монстра. «Эй ты, засранец!» Джейкоб вздрогнул и задышал. И с сердцем, ушедшим в пятки, заворочился в спальном мешке. Холодно. Опять он не уследил за печкой. Из нее на него поглядывали красные глазки. В проходе на него светили две белые точки, приближаясь. И это было так жутко. Кемпинговая лампа на ящике с сухарями доживала последнее, и Джейкоб расстегнул мешок, засуетился, ища на себе фонарик. Никакого полумрака и темноты. И не с Эрихом. Нет. Он не мог привыкнуть к Эриху. Он не доверял его глазам, хотя когда он заблудился, Эрих помог ему и затем стал наведываться с проверками. Раза два или три в сутки, как полагал Джейкоб. Счет времени он потерял вместе с гелевыми часами. Они уползли. Наверное. Джейкоб не был уверен, снилось ему это или происходило наяву, но цилиндр с колбами превращался в кусок студня, и вся масса утекала за ящик. Джейкоб очнулся, встал и напихал в печку дров. «Приснилось», — подумал он. «Какая разница?» — ответил ему Эрих. Эрих или мало разговаривал, или издевался, задавая этот вопрос. Была разница. Сардер походил на человека, и человека замечательного, не говоря уже о том, насколько притягательного, был тем, кого Джейкоб, не задумываясь, выручил бы, а Эрих с его жуткими гляделками, с кожей, невосприимчивой к холоду, бродил как зомби по пустому лабиринту, неизвестно чем питался, занимался. Фантазия крутила Джейкобу триллер про секретные военные эксперименты на секретной базе, про то, как что-то, как всегда, пошло не так. Про монстра, с которым не справились. Между прочим, Сардер сумел найти его и договориться с ним. Джейкоб так не смог бы. И Сардер, без того впечатлявший Джейкоба, еще вырос для него. Однако Джейкоб дулся на него за небольшое приключение. С Сардером ушло авантюрное настроение. С Эрихом пришло что-то леденящее, и время, не предлагавшее ни нового, ни утешительного, стало Джейкобу врагом. «Скорее бы домой!» Джейкоб включил фонарик, и выяснилось, что Эрих впервые пришел в свитере и в куртке, в серой расстегнутой парке. Он за петельку приволок по полу пуховик цвета пюре из брокколи. «Мне пора!» — воскликнул Джейкоб. Эрих кинул пуховик ему на ноги. Джейкоб уже и не чувствовал холода, и не смотрел, что пуховик оказался не особо чист и пах как-то непонятно и неприятно, но поразился, вытянув из карманов комки драных вязаных перчаток в древесной трухе. Он думал, что Эрих принес ему свои штаны переодеться. Те штаны и этот пуховик принадлежали кому-то другому. Кто-то тоже жил здесь, на этой базе, таскал дрова, чтобы согреться. Сколько жил? Что стало с тем человеком? «Шевелись», — сказал Эрих. «Это чей пуховик?» «Какая разница?» «Я поеду домой? Правда?» «Можешь остаться». Эрих сосредоточился на замене батареек в лампе. Джейкоб вылез из мешка, надел куртку, которую ему дал Сардер, напялил пуховик, выдавив из рукава вязаную шапку, надел и ее, и обулся в меховые кроссовки. Все проверил. Карта на месте, во внутреннем кармане. Запасной фонарик и батарейки на месте. «Что еще брать?» «Ничего не надо». Эрих двинулся на него. Джейкоб подался назад, пропуская. Тот пер как таран, подцепив лампу двумя пальцами за крючок, освещая свои штаны с накладными карманами и ботинки. Джейкоб тыкал ему в спину светом фонарика. Они вышли в проходное помещение, двинулись налево и дальше, в коридоре, Джейкоб прибавлял шаг, чтобы не идти, словно на буксире. Эрих, не менявший скорость, не сдавал позицию. Как? Джейкоб решил запоминать путь, но быстро понял, что и это у него не получится. Как будто Эрих точно знал, куда идти, и как будто выбирал двери наугад. Они петляли через боковые ходы, коридоры, ходы, коридоры. Джейкоб жарился в двух куртках. Наконец, вроде бы куда-то пришли. В муравейнике базы, оказывается, есть большие помещения. Очень большие. Круг прожекторов, освещавших что-то белое в центре и руины из ящиков, выглядел островом света во тьме, и туда вела вереница огоньков под ногами. Джейкоб светил фонариком по сторонам и ничего не выхватывал, оглядывался назад и не находил прохода. Пот струился по спине. Тут Эрих дал ему поравняться с собой. Остров был не так уж и далек, и, пройдя, может быть, сотню шагов, Джейкоб остановился у опоры прожектора, обмотанной толстым кабелем. Здесь он попал в сущее пекло и исцарапал взмокшее лицо шапкой с опилками. «Эрих!» Джейкоб оглянулся. Эрих остался столбом немного позади. «Эрих? Ну ты истеричка. Подождем тут немного». Он считает, что его тут ничем не примечательное место, где не может возникнуть никаких вопросов. Тут стоял гул, как от тучи ос. В воздухе как будто висела белая, местами полупрозрачная длинная надувная тачка без колес, и в другое время Джейкоб захотел бы разглядеть, что это и на чем это держится, но сейчас его глаза лезли на лоб, всматриваясь в резкие черные тени. И Джейкоб так и присел, различив вдруг, что тут, за границей светлого круга, в сильно разбавленных сумерках, что-то есть на ящике. Светом облило человека. «Сардер!» — воскликнул Джейкоб, тряся фонариком. «Нет, нет. Темные волосы, а не седые. Не то лицо». Джейкоб не понимал, как он сразу не заметил этого мужчину. Тот словно замотался в большой кусок черной ткани, чем слился с тенью. Сел поудобнее, сложив руки на животе, уронив голову на приподнятое плечо, подтянув скрещенные в щиколотках ноги и так словно испустил дух. В следующее мгновение Джейкоб решил, что мужчина жив. Затем он подумал, что шевеление ему показалось. «Эрих!» Джейкоб постарался смотреть одним глазом на сидящего и одним глазом на Эриха. «Эрих, это что?» И он втянул голову, во все глаза глядя на находку, потому что тот не двигался, однако его накидка сползала с него, и выглядело это полчищем насекомых. «Эрих, что это?» Он пошатнул плечом опору прожектора. «Осторожнее», — сказал Эрих. «Да что это такое?» Показалась белая рубашка, обнажились руки под небрежно закатанными рукавами. Руки прижимали к животу крупную грубую черную складку с поблескивающей молнией. Куртка, или что это было такое, закрывала полой светлые штаны. Мимика мужчины ожила. «Почему бы тебе не спросить у меня, что я?» «А-а-а!» «Хватит светить мне в лицо!» «Что?» «Выключи!» — сказал тот, не закрываясь от света и не закрывая глаза. «Извините!» — растерянный Джейкоб выключил фонарик. «Я не думал, я... Вы кто?» «Я принимал тебя у себя. Я тебя отпускаю. Что надо сказать?» «Эрих привел его сюда для этого? Он должен поблагодарить... Кого? Их главаря? Да за что?» «А что вы хотите услышать?» «Я не этого ждал, но уж ладно. Иди». Как высокомерно сказано. Джейкоба чуть не порвало. «И это все?» «Ты чего-то хочешь от меня?» Джейкоб представил Сардера. Разве так Сардер вел бы себя на его месте? Вообще, Сардер разве обосрался бы в лабиринте, когда к нему пришли бы на помощь? Он визжал бы? Он добился бы сотрудничества с этими подземными ублюдками, ведя себя вот так? Хотя, при чем тут это?» — задался вопросом Джейкоб. «Мне с ними не сотрудничать». «Хотел, чтобы я спросил и не готов с ответом», — сказал главарь. «Извините, я думал, что вы можете сказать, что...» И Джейкоб понял, что он весь мокрый. Зачем Эрих заставил его надеть пуховик? «Мой отец заплатил выкуп за меня?» «Нет». «Нет?» — воскликнул Джейкоб. «По крайней мере, он все еще жив, пока еще цел». «Что со мной сделают?» — спросил он, пошатываясь на ногах, и отошел от прожектора, сбросив пуховик, потому что это было невыносимо. «Тебя не убьют». Джейкоб вздыхал, сдувая капли пота с губы. «Хорошо». «Ты приносишь пользу тем, что ты жив, Джейкоб Эванс». «Чего вам надо от моего отца?» «Осмелел!» — засмеялся где-то Эрих. «Какая тебе разница?» — спросил главарь. «Он мой отец!» — всей душой возмутился Джейкоб. «Ты не способен ценить данную тебе долю психологического комфорта, которая называется верой и надеждой. Ты знаешь, почему?» «Какой комфорт? О чем вы?» Эрих посмеивался, и главарь улыбнулся. «Тебе было сказано, что ты живым и невредимым вернешься к своей матери до конца недели. Это обещание будет исполнено. Движение началось. Сегодня тебе предоставят более привычные для тебя условия». «Так вы не отправляете меня домой?» «Нет. Рано». «Это плохо, однако то, что движение началось...» «Как там поживают мама, мои сестры и отец?» «Дженна, Делис и Хлоя Эванс в данное время проживают отдельно от Джейка Эванса. Вся семья разделилась». «Потому что вы меня похитили?» «Это вторая причина. Первую и настоящую причину создал сам Джейк Эванс. Это необходимость серьезного повода. Мы всего лишь форсировали события», — объяснил главарь. «А он не врет. Вряд ли. Джейкоб чувствовал, ведь он обнаруживал в отце одиночество человека, ведущего другую жизнь». «Он хотел нас бросить?» «Нет, он не хотел. Он считал, что это необходимо». «Кто он? Что он вам сделал?» Джейкоб попробовал быть настойчивым. «Слабохарактерный, неуверенный в себе. Я говорю не о тебе, Джейкоб, хотя это о тебе тоже. Джейк Эванс мог бы стать помехой подобным себе, но не тем, кто его контролирует. Мы с ним ничего не делим, мы связываем с ним ожидания. Перемены в твоей жизни произошли так, как того требовал нужный нам ход событий. Тебе, твоим сестрам и твоей матери повезло, что ваша смерть нежелательна». Джейкоб выслушал его, испытывая все больше сожаления и стыда. Он почти взрослый, а не хотел разобраться, что происходит с отцом. Мать, конечно, подозревала измену. Отец любил их. Он не мог просто взять и сказать, с кем, с чем он имеет дело. О чем ему оставалось думать? «Ты монстр», — сказал Джейкоб. «Вы монстры!» «Мы более развитые». «От вас можно отвязаться?» «Я понял вопрос. Да, можно». «Как?» «Перестать быть полезным». Похолодев, Джейкоб ощутил, сколько уже воды у него на спине и ягодицах. Как холодный душ. Он увидел, что ему будет о чем поговорить с отцом. Он сможет поддержать, помочь. Он достучится до матери. Они вместе что-нибудь придумают. Джейкоб убрал рукав от лица и обнаружил, что на ящике пусто. «Эрих!» «Спокойно!» — отозвался Эрих, подходя к нему. «У нас гости». Где-то за висящей в воздухе светящейся штукой шаги били друг друга кирпичами и дротиками. Двое. Мужчина и женщина. Они шли уже близко. С их стороны что-то прожгло желтую линию по прожекторам, и сразу четыре погасли со страшным треском, осыпав искры. Жгло, сверкало и трещало дальше по кругу, воняло сжеными проводами. Джейкоб побежал. Он увидел свою метущуюся тень на свету и тьму, и в грохоте завопил, полетев и расквасился об пол. Эрих подошел к нему. «Далеко собрался?» — спросил он в тишине. Джейкоб свернулся на боку и со стоном потянулся к лодыжке. Боль нарастала спереди. Потирая ногу, лежа, он смотрел на троих стоящих над ним, на сволочь Эриха, который сделал подножку, на субъекта в черном пальто, на роскошную блондинку в длинной белой шубе с большим точно сугроб воротником, в платье с глубоким декольте, с мотками жемчуга на шее. Один уцелевший прожектор очертил их фигуры, как картонные. Все трое видели в темноте. У двоих пришедших зрачки покошачьи отливали зеленым цветом. Мужчина в черном не спускал глаз с Эриха. Эрих прижал руку к сердцу и чуть наклонился, опуская голову. «Приветствую вас, Винпу Себа, Сехмут Себа». «Кто из них кто? Кто они?» «Прости, что напугали тебя, Джейкоб», — сказала женщина. Ее голос, так густо, сладко, терпко, звучал бы кусок шоколадного торта, украшенного лесными ягодами, орехами и мятой. Ее рука, Жемчужный браслет с подвеской соскользнул на тонкое запястье, и Джейкобу открылась ладонь. «Какая жалость! Ты упал, бедный мальчик! Держи руку!» «Ого! Нежная мягкая рука и сила, как у армрестлера!» «Все хорошо?» — ласково спросила женщина. «Да, Эрих Леган!» — прорычал мужик. «Все ли хорошо?» От него исходила такая мощная злость, что пахло грозой. По-настоящему. Волосы Снежной Королевы и Эриха приподнимались наэлектризованные. «С радостью скажу так, если скажете так вы, господин Инпу». Эрих положил руки на карманы парки и одновременно вытащил что-то вроде толстого конверта и что-то черное, размером и толщиной с коробку для компакт-диска, только подлиннее. «Это оставил господин Беляевский. И я должен ознакомиться, чтобы вы могли ознакомиться». Эрих протянул ему конверт. Этот Инпу очень нехотя взял этот конверт, повертел, из ничего зажег маленькую огненную мандалу. Погасло в несколько мгновений, и картонка с глухим стуком подпрыгнула на полу. Злой мужик встряхнул сложенный лист бумаги. Казалось, что он очень долго читает. Дочитав, он сложил лист и убрал к себе в карман, хмурясь. Эрих предложил ему черную коробочку. У Инпу она засветилась экраном, и он полистал страницы, как на планшете. Он задал спокойный вопрос, наверняка важный, на непонятном, шипящем и мелодичном языке. Эрих кивнул и что-то прошипел в ответ. Они явно о чем-то договорились, потому что прекрасная женщина повернулась от них к Джейкобу и сказала: «Все хорошо, я приглашаю тебя погостить у меня». «Тебе предоставят более привычные для тебя условия». «В более привычных для меня условиях?» «Ты за кем-то повторил», — это сказал Инпу. Джейкоб столкнулся с ним взглядом и не смог его вынести. Джейкоб спросил глазами у Эриха. «Это не он сказал. Кто?» — рявкнул Инпу. «Говори, Джейкоб», — с улыбкой поддержал Эрих. «Да тебе же лучше знать!» — возмутился Джейкоб. «Это твой босс!» Инпу почему-то промолчал. «Опиши его, Джейкоб Эванс», — сказал он, так и не спросив Эриха. Он больше доверяет ему, чем Эриху. «Он сидел вон там», — Джейкоб показал на ящик. «Эрих привел меня сюда, и он тут был в черной накидке. Не сказал, кто он и как его зовут. У него были такие же глаза, как у Эриха. Я поспрашивал его про свою семью. Он подтвердил, что я отправлюсь домой попозже. Мы поговорили немного, ну и он исчез прямо перед вашим приходом». «Он подтвердил чьи слова?» Джейкоб струхнул. «Можно ли выдать имя Сардера?» «Эй!» Инпу словно хлестнул его. «B-C-D-C? Сардер!» Он догадался, и Джейкоб стоял, расплываясь. «Сардер!» — сказал мужчина, поглядев в темноту. «Сиаригар, Эшинан, Собдек». Он поглядел на Эриха. «И ты?» — он повернул голову к женщине, ставшая далекой. «Ты не останешься вдали», — сказала она.